Глава 11. Турнир. В полдень все участники турнира выехали на площадь перед королевским дворцом. Всюду толпились люди, но зверь въехал без боязни, потому что шлем и забрало надежно закрывали его лицо. В таком виде его никто бы не узнал. И вот затрубили трубы. К этому времени место на трибуне для почестных гостей уже были заняты. Последним на помост поднялся король, за которым шествовал черный капюшон. Хранитель. Хранитель. Пронеслось в толпе. Зверев недоумевал. Неужели и здесь хранитель не откроет своего лица? Тут и там стояли рыцари во всем черном. И Зверев понял, что это рыцари из отряда хранителя. Трубы затрубили вновь. Зверев привстал на стременах, чтобы понять, что там происходит. Дверь дворца распахнулась. И оттуда вышло четверо рыцарей, которые несли что-то под черным покрывалом. Реликвия. Пронеслось по рядам. Реликвию. В торжественной тишине водрузили на трибуну перед королем и хранителем. Теперь все на трибунах могли сесть. Пора было приступать к турниру. Глядя на реликвию, зверь снова не мог понять, точно так же, как хранитель, была скрыта и сама реликвия, что же она собой представляла. Ведь именно за ней собирался в поход царь Горох, и здесь все падали перед ней на колени. И вот теперь она перед Зверевым рукой подать, но не видна. «А какая она? Реликвия?» Наклонился он к своему рыцарю. Прошептал в ответ рыцарь голубого замка. «Я не положено видеть никому, кроме короля и хранителя. Хранитель передает нам всем ее приказы». «Приказы реликвии?» Повторил Зверев. «И их передает хранитель. Вот почему его все боятся». А на поле тем временем начался первый поединок. С одной стороны выехал черный рыцарь, с другой всадник, одетый в блестящие развивающиеся одежды. Они понеслись навстречу друг другу, плотно прижимая к бокам копья. Зверь уже знал, что лучше всего, конечно, вышибить всадника из седла или сломать ему копье. Но если оба всадника уцелеют, то победителем считается тот, чье копье попало выше. Так что всадники видели в шлемы друг друга. Кони приближались, рыцарь-хранитель оказался выбитым из седла. Восторженные крики «Ура!» тут же смолкли, потому что хранитель рассадованно привстал, что-то отрывисто крича. В разных концах поля вновь появились всадники, черный, красно-белый. И вновь поверженным оказался черный рыцарь. Хранитель вцепился в кресло. Видно было, что он впервые оказался в такой ситуации. Даже его колдовское умение не помогало. Еще три всадника из его отряда попробовали... Какова земля на турнирном поле? Все еще не понимая, что ситуация меняется, хранитель трижды хлопнул в ладоши. Он чувствовал, что на поле появился кто-то, кто не поддается ее влиянию. И эта новая фигура на шахматной доске утала его планы, разрушая сплетенные ранее тонкие ниточки колдовства. Все онемело смотрели по сторонам. Черные всадники падали у них на глазах. Никому не приходилось еще видеть такого странного стечения обстоятельств. Один за другим черные рыцари летели на землю, а противники в своих сверкающих на солнце доспехах победно отъезжали, приветствуемые одобрительными криками толпы. Если вначале все боялись подать голос за того, кто побеждал рыцарей, то теперь каждая победа вызывала бурю восторга. Поэтому хранителю пришлось еще раз трижды хлопнуть в ладони, чтобы его наконец услышали. Для этого ему пришлось встать во весь рост. Когда увидели его фигуру, наступила тишина. Три хлопка означали, что хранитель внезапно захотел изменить ход турнира. Точнее, ему передавало такое пожелание реликвия, ибо он показал на нее, прежде чем стал бить в ладони. Черные рыцари медленно выехали всем своим отрядом на середину поля. И все поняли, теперь отряд пойдет на отряд. Условия турнира изменились. Черные рыцари... должны были охранять поле, а рыцари короля попытаться захватить его. По знаку своего предводителя, рыцари зеленого и голубого замков, сопровождаемые оруженосцами, присоединились к отряду наступающих. Хранитель щелкнул пальцами, подзывая к себе одного из своих рыцарей. Это был главный из черных рыцарей, шлем его украшал серебряный орел, он получил последние инструкции хранителя и в полной тишине поцеловал край покрывала, покрывающего реликвию. Рыцари сразу забрались вокруг него, горцуя на своих вороных лошадях. Поклонившись, черные рыцари отъехали на свои места. Король тоже хотел приободрить своих рыцарей, но хранитель недовольно махнул рукой. И так уже потеряно много времени, пора начинать». Внезапно к черному рыцарю с серебряным орлом на шлеме приблизился оруженосец, который преподнес ему новый меч. Все недоумевающе переглянулись, потом поняли, рыцари готовятся к поединку. Эти разноцветные рыцари тоже взяли свои тупые мечи и, отбросив щиты, вооружились дополнительно пальцами. Вновь послышалась труба, она пропела три раза, и рыцарское сражение началось. После первой неудачной попытки завладеть центром поля, рыцари короля отступили и перестроились, и вновь пошли в атаку. Собранные воедино черные рыцари отразили и это наступление. Послышался резкий окрик предводителя, и разноцветные рыцари с воинственными криками бросились вперед третий раз. Им удалось разделить черных рыцарей. Все на трибунах, кроме короля и хранителя, вскочили на ноги, чтобы лучше видеть происходящее. От страшных ударов гудели шлемы, кони, столкнувшись друг с другом, падали на землю, увлекая за собой всадников. Деревянные палицы ломались пополам, и вдруг зверь услыхал голос своего рыцаря. Да, это рыцарь голубого замка из последних сил звал своего оруженосца, зверь бросился к нему. Окровавленный рыцарь голубого замка сползал со своего коня, а от него отдалялся черный рыцарь с хищно поблескивающим серебряным орлом на шлеме. «Убийца!» – прохрипел рыцарь голубого замка. Зверев понял, что в нарушении условий турнира предводитель черных, вооруженный острым мечом, расправился с неугодным его хозяину, королевским рыцарем. Зверев бросился вдогонку, чтобы вывести черного рыцаря из игры до того, как тот вновь окровавит свой меч. Дорогу звереву преградил другой черный рыцарь, наверное, оруженосец предводителя. Зверев, что из сил ударил свой палец его по шлему, оглушив оруженосца, Зверев догнал черного рыцаря с серебряным орлом. Заметив погоню, тот развернулся и помчался на Зверева. Боевой меч заблестел на солнце. Зверев смотрел вперед. Страшный меч неумолимо приближался. Зверев понимал, что тупой меч не спасет его в этом поединке. Все вокруг почувствовали, что в этой схватке что-то неспроста. Зрители затаили дыхание. Кони продолжали сближаться. Подняв над головой меч, Зверев приготовился к отражению удара. «Если удар последует сверху, — думал Зверев, — то все в порядке. Но борьба стала нечестной, удар может последовать прямой. Мне нечем от него защититься. Лошади столкнулись, и, казалось, земля задрожала». Меч рыцаря ударил сверху. В последний момент он испугался совершить убийство на глазах у всех.